Олег Костенко. Прыжок в послезавтра. Читает Петроник. Музыкальное оформление Пилип. Первому взводу построиться на платформе. Голос, вырвавшийся из динамика, прокатился под сводом большого ангара. Дважды повторив сообщение, он умолк. Вадим с сожалением вздохнул и встал, затушив сигарету. Отдых кончился. «Отделение! Строится!» — приказал он. Рядом звучали аналогичные команды. Люди вставали. Посреди пустого пространства располагалась круглая платформа черного цвета. Ее окружало нагромождение непонятной аппаратуры. Рядом суетилось несколько высоколобых в униформе корпорации. Вадим с самого начала испытывал к платформе смутное чувство неприязни. Похоже, на них собирались испытать какую-то особо высокотехнологичную пакость. Вадим с неудовольствием подумал, что нанимался в корпорацию солдатом, а не подопытным кроликом. Солдаты поднялись на платформу по узенькой лестнице и в привычном порядке построились. Будучи заместителем взводного, Вадим стоял прямо позади Эдуарда. В свои 23 сержант считал, что неплохо понимает людей. Тем не менее, командир оставался для него полной загадкой. Иногда Вадиму казалось, что тот единственный из наемников верит, что они воюют за какую-то идею. Однако в чем заключается эта идея, Вадим даже не пытался понять. В конце концов, не все ли равно, какая из корпораций оттяпает очередное нефтяное месторождение? Промгаз или Руспром? Или, может быть, американская Проспер? Правда, деньги ему платил именно Промгаз, но это уже другое. Скорее бы уже узнать, что там совет директоров задумал. Подумал Вадим с нетерпением, ожидание надоело. Бесцельно осматривая ангар, Вадим кинул взгляд на идущую поверху галерею. Только этого не хватало. Внимательно смотрев в зал, там стояло несколько человек в дорогих костюмах. Вадим узнал одного из них, хотя видел его всего пару раз. Это был Максим Сергеенко, глава отдела внешних операций корпорации. Все наемники проходили именно по его ведомству. С момента принесения Вадимом присяги корпорации, это была уже пятая операция. Последнее время схватки промышленных гигантов за нефть участились. Но Сергеенко раньше на отправке бойцов не присутствовал. Недобрые предчувствия Вадима усилились. Похоже, здесь намечается нечто грандиозное. Максим поднял руку. «Солдаты!» — прозвучал его микрофоном усиленный голос. «Вы находитесь здесь, ибо признаны лучшими. Мы верим, что вы без страха пойдете в бой за правое, с точки зрения законов, дело!» Мысленно Вадим поморщился. «Ну почему все высокопоставленные чиновники так обожают пустые речи?» Глупая русская привычка. Словно здесь кого-то закон волнует. Ага, кажется, вступительная речь кончилась. «Вы все уже прошли предварительный инструктаж», — продолжил вещать Сергеенко. «И знаете, что корпорация Проспер, нарушив все международные договоренности и законы, отбила у нас нефтяной район в Зумбубве, который был закреплен за нами последним решением ООН. Проспер, несомненно, не ждет ответного удара так скоро. Однако враг заблуждается. Наши войска будут доставлены на место новым скоростным методом». «Кажется, приближаемся к сути», — понял Вадим. «Ну давай, не тяни», — думал он, видя, как Сергеенко смакует эффектную паузу. «Солдаты! Вас телепортируют!» Даже обычно невозмутимые наемники запереглядывались. Наверное, Вадиму стоило восхититься подобным успехом корпоративной науки. Но не хотелось. Вадим понял, что не ошибся, и их действительно используют в качестве подопытных свинок. «Проспер и сам не подозревает, что захватил», — продолжил давать информацию начальник отдела. «На территории буровых в Зумбубве находится финишная платформа гиперпространственной установки. Ее планировалось использовать в экспериментах по дальней телепортации. Ваш взвод будет телепортирован первым. В задачу входит удержать платформу до прибытия подкрепления. Второй взвод буду телепортирован с интервалом 8 минут. Не думаю, что это будет слишком сложно. Удары изнутри. Враг явно не ожидает. Сергеенко вновь сделал эффектную паузу и торжественно произнес. Денежное вознаграждение за операцию повышается втрое. Лица солдат выразили приятное удивление. Деньги наемники – это были вещи неразделимые. Однако тревожные предчувствия продолжали царапать душу сержанта когтями. А своей интуиции Вадим привык доверять. Да и плату зря не повысят. Ох, будут сюрпризы, будут. Сержант чуял это нутром. Вадим бы еще больше встревожился, если бы услышал разговор наверху. «А может, отложим?» Неуверенно говорил Максиму полный пожилой человек с редкими волосами на черепе. Сергеенко нахмурился. «Я вам дам отложить», — гневным шепотом проговорил он. «Мы вложили в вашу установку огромные деньги. Целый реактор под нее соорудили. Это при том, что все мировые авторитеты только смеялись над вашей идеей. Пора давать полезные результаты, профессор». Глаза пожилого безостановочно бегали. Сейчас он чем-то походил на безумного ученого, которого так любят вставлять в дурацкие фантастические романы. «Во всех предварительных опытах переброска происходила только на 5 километров. К тому же мы ни разу не перебрасывали столь крупную массу. Я лишь недавно заметил, что во время переброски массивных тел в глубинах гипера происходят какие-то загадочные процессы. Послушайте, я прекрасно понимаю, чем обязан корпорации. Вы даже не представляете, что это значит для ученого добиться осуществления своей идеи. И потому хочу оказаться как можно полезнее». «Вот и будете полезным», — отрезал Максим. «Все, начинайте». Он наградил беднягу ученого свирепым взглядом. «Только соплей нам сейчас не хватало», — мрачно подумал Максим. «Начать переброску!» — прокатилось по залу. На многочисленных пультах зажигались огни, ползли в окошечках цифры. «Резонанс с гипером 5%, — объявил голос. «Лямбда склонения 25, тета 16. Вадиму на мгновение показалось, что плита поплыла из-под ног. «Кратковременное гравитационное искажение, — сообщил оператор. Резонанс с гипером 25. Огонек на самой крупной шкале центрального пульта неуклонно полз вверх к красной черте 100% резонанса. Профессор постепенно успокаивался, и в самом деле, чего он разволновался? До сих пор все переброски происходили удачно. Огонек уверенно перевалил за середину шкалы. «Гиперпространственный резонанс 65%. Лямбда склонения 40, тета 15». «Это ничего, это нормально», — облегченно подумал профессор. «Самый обычный рядовой опыт». «Интерференция полей», — монотонно говорил оператор. «Возникновение зон пучности». Это было нежелательно, но привычно. Профессор даже почти не встревожился. «Интерференция подавлена. Резонанс 90%. Установлен контакт с финиш-платформой. Резонанс 97%. Над платформой возникло световое марево, искажавшее очертания стоявших солдат. «Резонанс 100! Пуск!» Платформу на мгновение окутало темное свечение. Когда оно погасло, людей на телепортаторе не было. «Ну вот и все», — весело произнес Сергеенко. «А вы опасались, профессор». Теперь огонек не спеша пополз вниз. После отключения энергии контакт с гиперполем медленно разрывался. «Резонанс 50», — монотонно бубнил оператор. «Кстати», — Сергеенко лукаво улыбнулся профессору. «После того, как все закончится, вам тоже полагается премия». Однако получить премию профессору было не суждено. Из гипера вырвалась могучая волна энергии. Она стала распространяться подобно мощному взрыву. Что чувствует человек, застрявший между тиком и таком? В сумрачной зоне, где нет ни пространства, ни времени. Но что-то в гипере все-таки было. Некая трудноуловимая категория. Назовем ее «времяподобие», чтобы назвать хоть как-нибудь. Нечто немногим короче, чем вечность, и в то же время чуть длиннее мгновение. Промежуток настолько короткий, что за его время не было возможности даже вздохнуть, и одновременно достаточно длинный, чтобы можно было вспомнить всю свою жизнь. Вадим вовсе не вспоминал жизнь событием за событием. Она вдруг высветилась в его сознании вся, целиком, какой-то мгновенной вспышкой. Казалось, что он срезонировал со своей собственной мировой линией и теперь был словно размазан по ней. Был одновременно школьником и кричащим младенцем, наемником и трехлетним мальчишкой. Его восприятие не имело никакого отношения к памяти. Он просто всем этим был. Вадим видел свое детство в трущобах на окраинах Санкт-Петербурга, центральные районы которого давно были затоплены вышедшей из берегов Невой. Находился возле постели умирающей матери, подхватившей очередной штамп мутировавшего вируса гриппа. Вадим даже сейчас не помнил его название. Как всегда, в момент эпидемии цены на лекарства взлетели до запредельных высот, и спасти ее семья не смогла. Тогда им было 10. Еще через 2 года его младшая 8-летняя сестра случайно попала под пулю, когда 2 местных банды выясняли сферы влияния. Неделю спустя отца сбила машина пьяного городского чиновника. Суд доказал, что тот сам бросился под машину, не в силах пережить гибель любимой дочери. Еще через год старший, 15-летний брат, напал с приятелем на показавшегося ему состоятельным человека и был застрелен последним на месте. Тогда Вадим остался последним в семье, поклялся, что если будет рисковать, то только по-крупному, так, чтобы потом не дрожать от страха возмездия. К его совершеннолетию эпоха корпоративных войн уже началась, и Вадим стал наемником. Промгаз платил своим солдатам неплохо, о нищете он забыл. Свое боевое крещение Вадим принял в сражении за какую-то зачуханную газовую скважину в Сибири, которую почему-то не поделили Промгаз с Руспромом. Сражался он храбро, и это подметил наметанным взглядом Эдвард, назначивший новичка после боя на место убитого сержанта, командовавшего отделением. Потом была еще одна операция. И еще. Всему на свете приходит конец. Подпространственный перенос завершился. Истек время, подобный интервал, равный одновременно и мгновению, и вечности. Взвод материализовался в реальном мире, и сразу стало ясно, что что-то не так. Земля больно ударила по ступням, и Вадим привычно спружинил ногами. В глаза бил яркий свет. В первые секунды восприятие как бы распалось, реальность отражалась в мозгу фрагментами, соединить которые долго не удавалось. Голубое ясное небо, в котором лишь несколько небольших облаков, пятнистая униформа взвода, знакомые лица солдат и совершенно незнакомые лица других людей. Вокруг стояли дома. Вадим закрыл глаза, потом снова открыл. Фрагменты наконец совместились. Они оказались на небольшой сельской площади, под ногами был помост из непонятного материала. Потом послышались выстрелы. Эдуард сделал короткую очередь поверх голов. «Бросай оружие!» – завопил взводный. «Лицом на землю!» Все-таки взводный был очень опытным воином. Он совсем не растерялся после путешествия в Гипере и мгновенно отреагировал на ситуацию. Вот только почему-то у Вадима с самого мгновения прибытия возникло ощущение какой-то несправедливости. Кругом находились изумленные, празднично одетые люди. «У них тут что, корпоративная вечеринка на свежем воздухе?» – удивленно подумал Вадим. «Невозможно. Люди Проспер, несомненно, должны были понимать, что Промгаз попытается вернуть назад свою скважину. А, кстати, где она? Что-то вышки не видно». «Лежать, я сказал!» Взводный дал вверх еще одну короткую очередь и тут же переместил ствол, целясь окружающим в ноги. Лицо его горело боевым бешенством. Оружия у окружающих не было. В противном случае Эдуард действовал бы совсем иначе. Что ж, группа заложников не повредит. Местные наконец поняли, что дело всерьез, и начали бухаться в пыль. Взводный удовлетворенно обвел их глазами. Он уже понял, что никакой армии здесь не имеется. Не исключено, что не было и буровой. Но предпочитал действовать в максимально жестком ключе. Это многократно спасало ему жизнь в прошлом, а с ситуацией он разберется чуть позже. «Третье отделение, охранять платформу!» – распорядился он. «А остальным? Императив 3! Обыскать здание!» Солдаты подчинились без размышлений. Подчинение вышестоящему уже вошло у них в кровь. Тем более, что неповиновение было чревато. Однако на лицах солдат взводный различал явственную растерянность и не исключал, что вскоре утратит контроль над ситуацией. Да что там, он и самой ситуации не понимал. Лежащий неподалеку мужчина приподнял голову. «Кто вы?» – воскликнул он. «Что вам надо?» «Молчать!» – закричал Эдуард. Он хотел было ударить спросившего носком ботинка, но внезапно раздумал, решив, что не стоит накалять ситуацию без нужды. В лейтенанте вдруг возникло крепкое убеждение, что через 8 или сколько там минут второй взвод не появится, ровно как и все остальные взводы. Их вообще никогда не будет. Вадим насчитал 8 домов. Они были разбросаны, казалось, без всякого четкого плана, но при этом в их расположении чувствовалась какая-то непонятная гармония. Сержант не сразу понял, что дома идеально вписывались в ландшафт. Кстати, еще одна странность. Вадим не слишком хорошо помнил, где конкретно располагается Зумбубве, но сильно сомневался, что растительность и климат напоминают российскую среднюю полосу. Дома были очень красивы. Вадим отметил это уже на бегу. Но в них также ощущалась и хорошо продуманная функциональность. Дома казались чуть чуждыми, словно выпали из некого более прекрасного мира. Рассыпавшись на группы, солдаты ворвались в строение. Кое-кто из лежащих, оправившись от первого шока, принялся незаметно, как они думали, вытаскивать мобилы. Однако связаться ни с кем не удавалось. Уже через миг после прибытия Эдуард, согласно инструкции, активировал мощный электромагнитный заряд, который вывел из строя всю незаэкранированную электронику. Кстати, насчет связи. Эдуард набрал на наладоннике код, на прозрачном дисплее в шлеме тут же вспыхнули нужные данные. С момента десантирования на принадлежащей корпорации спутник связи уходил короткий код, сообщающий об успешном переходе. Вот только подтверждение не поступало. На всякий случай он пробежался по всей шкале. Эфир был действительно чист, и лишь какая-то станция транслировала непривычную музыку. Очень странно. Взводный внимательно оглядел то, что поначалу принял за финиш-платформу. На краю валялся опрокинутый микрофон. В центре стояло некое устройство, здорово смахивающее на цветомузыкальную установку. Эдуард выругался, проклиная сумасшедших ученых, Сергеенко и совет акционеров Промгаза. Похоже, они ввалились куда-то на сельскую дискотеку. Дурдом! Клоунада вместо военной операции. И как им теперь из всего этого выпутываться? К тому же ошибка с переброской никак не объясняет молчание эфира. Эдуарда терзали очень тревожные предчувствия. Скорее на всякий случай, чем всерьез на что-то надеясь, он приказал подвести к себе одного из пленных мужчин. «Ваша должность корпорации!» — рявкнул он, стараясь нагнать побольше страху. Мужчина посмотрел на него в полном недоумении. «Простите, не понимаю». «Какой корпорации принадлежит поселок? Где ближайшая буровая?» Теперь плененный смотрел на Эдуарда так, словно тот был психически болен. «Не понимаю, о чем вы? Корпорации нет уже 300 лет». Почему-то Эдуард поверил ему сразу. И это был полный финиш. Как говорится, приехали. Среди стоявших рядом наемников пробежал шепоток. Что делать в такой ситуации, взводный откровенно не знал. По счастью, вернулись посланные им на осмотр домов солдаты. И это избавило Эдуарда от необходимости немедленно принимать решение. «Дома практически пустые», — доложил Вадим. «Только в одном был обнаружен спящий младенец». «Но там внутри...» — Вадим помедлил. «Внутри все очень странно. Никогда такого не видел. Он снова помедлил и тихо, почти шепотом произнес. Я не совсем понимаю, что происходит, но мы явно не там, где планировалось. Без тебя догадался. Эдуард был в таком состоянии, что едва не сорвался на крик. И даже хуже. Похоже, мы еще не в своем времени. Не понял? Вадим ошеломленно уставился на него. Эдуард пересказал короткий допрос. Чего уж теперь? И так слышала половина взвода. Среди солдат вновь поднялся ропот. Кое-кто побледнел. «Молчать!» – заорал взводный. «Вы мужчины, так что не изображайте из себя половую тряпку. Мы сейчас все в одной лодке. Не буду ничего от вас скрывать. Связи со штабом нет. Так что, возможно, предположение о временном переносе и не лишено оснований. Но для того, чтобы окончательно убедиться в этом, надо собрать больше фактов. Пленников разделить и запереть в домах. Соблюдайте осторожность, выбросьте из комнат все, что внушает хоть малейшее подозрение. При любой возможной угрозе стрелять на поражение». Вадим вздохнул. По его мнению, договариваться с местными следовало сейчас же, на месте, а не озлоблять их против себя еще больше. Следовало в конце концов извиниться, попросту объяснить ситуацию. Вряд ли местные власти покарают их слишком сильно. Случай-то получился беспрецедентным. Вадим сильно сомневался, что в этом времени пришельцы из прошлого стали обычным делом. Однако Эдуард, похоже, был просто не способен к несиловым решениям. Как обращаться с пленными, солдаты знали. Людей заставили подняться и словно стадо погнали к ближайшим домам. Местные жилища производили на Вадима весьма странное впечатление. Они ничем не напоминали обычные функциональные машины для проживания, так распространенные в его время. Внутри царили уют и гармония. Было много зелени. Казалось, что свободные ростки покрывают все свободные участки стены. «Какой-то гибрид сада и архитектурного сооружения», — подумал Вадим. «А ведь в каждом доме была еще и зимняя оранжерея», — вспомнил он. «Наверное, на уход за всем этим зеленым хозяйством тратится немало времени. Хотя если это действительно будущее, то, наверное, для этого имеется техника, какие-нибудь домашние роботы». К своему удивлению, Вадим обнаружил, что выпадение из 21 века не слишком его расстраивает. Наверное, это было потому, что в том времени не имелось ничего, к чему бы он был действительно привязан. Пленных разместили в оранжерее. Она была достаточно просторной, к тому же в ней вряд ли имелось что-либо высокотехнологическое. Оранжерею заполняли в основном ягодные кусты и другие полезные растения. Декоративных цветов почти не было. Вадим обратил на это внимание еще во время первого беглого осмотра строения. Не удержавшись, сержант ухмыльнулся. Вот уж не думал, что когда-нибудь будет вести опрос пленных посреди гряда клубники. Наконец приступили к допросу. Вадим выбрал мужчину, которому можно было дать на вид лет 50. Почему-то он показался сержанту более представительным, чем другие. Вадим велел его подвести. Посмотрев при этом на пленных, Вадим вдруг обнаружил, что те абсолютно спокойные. Первоначальный испуг прошел, и люди глядели на захватчиков с каким-то брезгливым любопытством. Нет, местные ничем не провоцировали солдат, относясь к ним с определенной осторожностью. Точно так же они бы относились к оказавшемуся в центре населенного пункта хищнику. В группе оказалось трое детей. Но даже у маленькой девочки лет 10 в глазах светилось только недоумение. Она просто никак не могла понять, чего хотят эти странные незнакомые люди. Вадим внутренне поежился, почувствовав себя в положении человека, которому не весть зачем вздумалось потянуть за хвост кошку, однако в последний момент вдруг обнаружил на ее месте тигра. При этом тигр явственно размышлял, стоит ли ему пожалеть чудака, или следует оскорбиться со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Слава богу, мы не натворили здесь ничего серьезного», — подумал Вадим. Вида он, впрочем, не подал, разумно рассудив, что если уж отряд оказался в таком положении, то надо получить от пленников хоть какую-то информацию, а уж потом и решать, как им из всего этого выпутываться. «Как вас зовут?» — обратился он к мужчине, решив вести допрос по возможности мягко. «Евгений Дроба», — спокойно произнес тот. «Надеюсь, вы назовете мне свое имя?» «Вадим Панов», — машинально отозвался сержант. и тут же понял, что совершил грубейшую ошибку. Нельзя было позволять пленному допрашивать себя. С другой стороны, в ближайшем будущем ему, возможно, потребуется благорасположение этих людей. «Могу я поинтересоваться причиной ваших действий?» — продолжил Евгений, как ни в чем не бывало. Вадим решил окончательно плюнуть на все инструкции. Инструкция, которой он привык доверять, подсказывала, что так будет лучше. «Возможно, произошло недоразумение», — произнес он. «Давайте вместе во всем разберемся. Для начала скажите, какой сейчас год?» Дроба бросил на него внимательный взгляд, однако ответил почти без задержки. 2425. Вы что, действительно из прошлого?» «Самому хотелось бы понять», — сказал Вадим вполне искренне. «Вы кто по профессии?» «Историк». Вадим мысленно возблагодарил свою интуицию. Она не подвела его снова. Сержант и не рассчитывал, что выбор пленного окажется настолько удачным. «Тогда, возможно, мы быстрее разберемся в ситуации», — произнес он обрадованно. «Пожалуйста, расскажите о том, что случилось после 260 года». Секунду историк пристально смотрел на сержанта, потом вдруг сказал: «Позвольте бесплатный совет. Если вы действительно те, за кого себя выдаете, кончайте этот военизированный балаган. Какое бы задание вы в своем времени не получили, сейчас оно лишено всякого смысла. И не дай бог вам здесь кому-нибудь по-настоящему навредить». Вадим мысленно поаплодировал. Дроба с точностью указал суть проблемы. «Я не исключаю того, что сдаться действительно было бы для нас сейчас наилучшим выходом. Но мы абсолютно ничего не знаем о вашем времени и боимся непоправимой ошибки. Расскажите нам о том, что мы пропустили». Сержант видел, что некоторые из подчиненных бросают на него недоуменные взгляды. Допрос следовало вести абсолютно не так. Но не это сейчас волновало Вадима. К тому же он явственно видел, что были и такие, которые полностью одобряли его поведение. Те, кто полностью осознавал ситуацию. «Хорошо», — согласился Евгений. «Но тогда информация за информацией. Как вы вообще здесь оказались?» Стоящий рядом с Вадимом Борис кинул на историка гневный взгляд. «Неслыханно. Пленный смеет что-то там себе выторговывать». Он бросил на своего командира короткий взгляд. «Позвольте проучить наглеца». Но сержант глянул на него с таким гневом, что Борис поспешно отвернулся. Впрочем, Вадим знал, что Борис никогда не отличался сообразительностью. Сержант только мысленно отметил тех, кто, по его мнению, полностью понимал ситуацию. Это могло пригодиться. Сам он скрывать от Евгения произошедшее смысла не видел. Он пересказал ему всю историю со злополучной телепортацией. Уже завершив рассказ, Вадим спохватился. «Постойте! Если действительно прошло больше 300 лет, то вы должны в таких вещах куда лучше нас разбираться. Телепортация теперь для вас, наверное, обычное явление?» Историк с сожалением покачал головой. «Увы, нет. Насколько мне известно, никто из современных физиков не рассматривает всерьез возможность телепортации. С другой стороны, в эпоху распада было утеряно слишком много знаний, которые потом пришлось восстанавливать по крупицам. Лишь 200 лет назад мы смогли вновь выйти в космос». Слова об эпохе распада резанули сознание Вадима. Однако уточнять пока он не стал. Евгений внезапно задумался. «Постойте. Постойте, я ведь специально занимался эпохой корпоративных войн. Существует легенда, что Промгаз пробовал осуществить телепортационную переброску солдат, но эксперимент закончился мощным взрывом. В легенду никто, конечно, не верит, но на месте кое-каких древних лабораторий Промгаза до сих пор находится грандиозная воронка, теперь уже полузасыпанная». «Неужели...» «Где?» — быстро спросил Вадим. «Где воронка?» «Там рядом древний город Воронеж». «В точку», — мрачно сказал Вадим. «Именно оттуда мы и стартовали». На целую минуту он погрузился в мрачные размышления. «Хорошо», — наконец сказал он Евгению. «Теперь ваша очередь говорить». и историк начал рассказ. В конце 21 века давно ожидаемая экологическая катастрофа все-таки грянула. Как следствие, на нее наложился чудовищный экономический кризис. Кризис настолько страшный, что Великая депрессия в начале 20 века и кризис десятых годов 21-го казались по сравнению с нею чьими-то невинными шутками. По планете прокатилась волна эпидемий. Рвались казавшиеся прежде незыблемыми экономические связи. Отключалась электроэнергия. Целые регионы впадали в экономическую изоляцию, скатываясь к натуральному хозяйству. Или тихо вымирали от голода там, где не было подобной возможности. Началась настоящая эпидемия терроризма. Государственные центры не оказывали бедствующим какой-либо реальной помощи, а заботясь лишь сбором налогов. В конце концов, на них попросту плюнули. Теперь уже целые районы уходили в изоляцию вполне сознательно. Люди ломали рельсы и рушили дороги, после чего вводили у себя собственную валюту, порой весьма экзотическую, вплоть до кошачьих хвостов. Рушилась всемирная транспортная система. Мир распадался на несвязанные фрагменты, оказавшиеся еще недавно несокрушимыми транспортные корпорации, вымирали как динозавры. В новом фрагментированном мире они оказались никому не нужны и не могли существовать без развитой транспортной сети. Планетарный кризис длился почти 100 лет. Впрочем, информационная связь между многими регионами сохранилась. Люди обменивались опытом выживания. И когда на некоторых территориях стали экспериментировать с отрицательной валютой, на это быстро обратили внимание. Сама идея поначалу многим казалась безумной. Слишком въелась в людей мысль о том, что за положенные в банк деньги должны начисляться проценты. Вы сидите, а денежки текут. Популярный лозунг банковской телерекламы при всей своей глупости был, формально говоря, верен. Казалось, иначе и быть не может. Но это было не так. Деньги принадлежат не отдельному лицу, а всему государству, обществу. Так почему бы не брать за пользование ими плату? Или точнее, своего рода штраф за то, что не пускаешь их в оборот, всему обществу на пользу, как берут за простой вагонов? На самом деле идея даже не принадлежала этому времени. Были прецеденты в прошлом. Отрицательную валюту использовали в раннем средневековье с ошеломляющим экономическим результатом. Например, в Англии с конца 10 века раз в 6 лет перечеканивались все монеты. Но за 4 старых монеты выдавались всего 3 новые. Это было как бы платой за пользование деньгами. Экономический бум был колоссальным. Не было смысла хранить наличные, и деньги прокручивались с невероятной скоростью. В регионах, использовавших отрицательную валюту, стремительно развивалось строительство, медицина, образование. Началась даже эмансипация женщин. Но все сгубила человеческая глупость и жадность. В начале 14 века короли решили, что им лично будет куда выгоднее просто выпускать деньги в обращение по мере понижения их стоимости, а с подданных брать налоги. Бум прекратился. Настала стагнация. Начались ужасы известного по школьной программе средневековья. Другой опыт был произведен уже в 30-х годах 20 века, во время Великой депрессии в австрийском городе Вергле. Мэр этого города, Унтер Гугенберген, решился от отчаяния провести эксперимент с отрицательной валютой, выпустив под составляющее обеспечение 40 тысяч свободных шиллингов вергеля. Результат? Стремительное вознаграждение городской экономики. Многие города Австралии пожелали повторить опыт. Но тут вмешался центральный банк, заявивший, что нарушаются его права. Эксперимент был прикрыт, и вергель тут же скатился в прежнюю нищету. Были и другие примеры. Именно этот опыт и был взят за основу в эпоху нового возрождения. В разных местах действовали по-разному. В одних регионах, например, в качестве денег использовались тонкие серебряные пластины со штамповкой. Их простота позволяла переводить перечеканку раз в год. В тех регионах, где сохранились компьютеры и виртуальные деньги, раз в год со счетов просто списывали определенный процент. Экономика стремительно пошла на подъем. Начал увеличиваться достаток. Постепенно началось новое объединение планеты. Однако теперь развитие шло по-другому. Благодаря все больше и больше возрастающему достатку людей, классический капитализм с нищетой одних и баснословными прибылями других в этот раз не настал. Человечество двинулось по иному пути. Был учтен прежний опыт. Теперь работающие на предприятии владели им коллективно. Люди организовывались снизу, создавая общины, которые впоследствии объединялись в одну планетарную. Деньги сохранились, но лишь как плата за роскошь. Элементарные потребности удовлетворялись бесплатно. Создавались новые методики для совершенствования тела, духа и интеллекта. Огромные ресурсы тратились на восстановление планеты. В эпоху корпоративных войн треть ее была превращена в пустыню. И лишь недавно, когда восстановительные работы были практически завершены, человечество вновь обратило свой взор на звезды. Такова была ситуация в мире, когда в нем появился, промчавшийся сквозь века, первый взвод. Вадим ошеломленно молчал. Услышанное просто не укладывалось у него в голове. Отрицательные деньги. Иной путь развития. Отсутствие частной собственности на средства производства. Ему ужасно захотелось поближе узнать этот мир. Нужно было о многом расспросить Евгения, воспользовавшись удачным моментом. Однако вопросы почему-то никак не проявлялись в сознании. «Почему почти нет радиостанции в эфире?» Наконец спросил он историка. Евгений охотно ответил. «Недавно был изобретен новый, более удобный способ связи с помощью гравитационного резонанса. Постепенно на него перешла вся планета. Сейчас лишь немногие радиостанции дублируют свою передачу на электромагнитных волнах». Управление гравитацией. У Вадима даже дух захватил от этой короткой справки. Он задумался, о чем еще можно спросить. «Прекрасно, сержант!» Неподалеку стоял Эдуард. «Отойдем!» — сказал он Вадиму. Они вышли из оранжереи, отойдя в коридор. «Поздравляю!» — еще раз похвалил взводный Вадима. «Ты всегда умел находить контакт с людьми. К сожалению, предположение о нашем перемещении в будущее уже подтвердилось из допроса других групп. Но так сильно разговорить противника удалось только тебе». «Почему Эдуард называет их противниками?» — слегка удивился Вадим. «Впрочем, скорее всего, он просто использует привычную терминологию». Лейтенант продолжал вещать. «Ты совершенно не растерялся, когда услышал страшное предположение. В тебе горит священный огонь битвы. Я знал это с твоего самого первого боя. И именно таких людей я всегда старался заполучить в свой взвод». Взводный замолчал, словно смакуя торжественность момента. «Я принял решение», — объявил он. «Какое еще может быть решение в такой ситуации, кроме как сдаться?» — подумал Вадим. «Местному правительству или что там у них теперь?» «Из допроса выяснилось, что в этом мире почти нет оружия, а поблизости есть более крупный населенный пункт. У здешних нет никакого опыта реального боя. Мы легко захватим местный полицейский участок, вскроем арсеналы». «Чего-чего?» Вадиму показалось, что он ослышался. «Под наши знамя встанут сотни настоящих мужчин, которым надоело киснуть в этом болоте. Это же надо придумать. Отрицательные деньги. Да их декадентское общество просто разлагается без борьбы. Ничего, мы встряхнем его и вновь направим на путь прогресса и эволюции». «Да он же просто буйно помешанный. И собрал вокруг себя таких же», — вдруг с абсолютной ясностью понял Вадим. «И как я раньше этого не замечал?» И вдруг его озарило. Так вот, значит, в чем заключалась великая идея их взводного. Он не служил какой-либо конкретной корпорации. Нет, лейтенант был убежден, что служит самой эволюции и естественному отбору. Что за безумие? «Я уже говорил с остальными командирами отделений. Все одобряют мой план». Безумцы! Все безумцы! Лихорадочно думал Вадим. А ведь он принимал это за нормальную психологию воина. А на самом деле просто один безумец собрал вокруг себя других. А ведь если подумать, то все предсказуемо. Пойти воевать за корпорацию можно только с отчаяния, либо сойдя с ума. А как насчет меня? Вадим задумался, но времени на саморефлексию не было. Он не понимал, чего Эдуард хочет добиться. Сменить новый планетарный режим? Это с 30-ю-то солдатами? Стравить всех со всеми ради торжества столь любезной ему эволюции естественного отбора? Безумие! В битвах, в которых участвовал, Вадим убивал противника без колебаний. Либо ты, либо тебя. К тому же тогда он сражался в основном с такими же наемниками, которые точно знали, на что идут. Обычный персонал, как правило, не трогали, в этом просто не было нужды. Те сдавались сразу после подавления вооруженной охраны. План Эдуарда предлагал им сделаться отрядом спятивших террористов. «Этот поселок временно сделается нашим опорным пунктом», — вещал лейтенант. «Как только мы захватим достаточно оружия, то начнем принимать добровольцев». «Лейтенант», — осторожно спросил Вадим, — «с чего вы взяли, что добровольцы вообще будут?» Но взводный лишь отмахнулся от подобного аргумента. «В любом обществе должны быть настоящие мужчины». «Что правда, то правда», — мрачно подумал Вадим. «Именно они и добьют созданную тобой банду. То ли вследствие шока из-за перемещения, то ли еще из-за чего. Но Эдуард напрочь утратил чувство реальности». «Самых надежных оставь охранять пленных», — отдал приказ Эдуард. «Остальные пусть явятся на площадь. Обсудим дальнейшие действия. Сейчас важно мнение каждого». Он бросил мгновенный взгляд в сторону оранжереи. «Думаю, 2-3 солдат будет достаточно. Живя в таком мирном обществе, люди наверняка стали похожи на стадо овец». «Да он что, слеп, что ли?» — изумился Вадим. Захваченные пленные на овец совсем не походили. Но он также понимал, что, пытаясь сказать об этом Эдуарду, лишь взорвет его подсознание. «Сбор через 15 минут», — сказал взводный. «И заодно подумай, что сделать с пленными. Возможно, стоит на всякий случай зачистить поселок. Ну или уж показательный расстрел самых буйных точно не повредит». Он повернулся и вышел, оставив в здании потрясенного Вадима. «А ведь он даже не спросил меня, одобряю ли я его план», — вдруг осознал лейтенант. «Очевидно, это подразумевалось само собой. Ну что ж, если я даже и был безумцем, то теперь вылечился». Вадим решительно двинулся в оранжерею. «Сергей, Лабуш, Георгий, остаетесь со мной. Остальные на площадь». Он намеренно выбрал тех, кто, как ему казалось, одобрял его мирное обращение с пленниками. Когда отозванные на улицу ушли, Вадим негромко, так чтобы не слышали местные, изложил оставшимся ситуацию. «Но это безумие!» — воскликнул Вадим. Остальные поддержали его слова дружным ропотом. «Я намерен освободить пленных», — сообщил им Вадим. «Вы со мной?» Ответом были молчаливые кивки подчиненных. Это была даже не просто совесть. Все четверо понимали, что единственный способ выжить — это отмежеваться от идеи Эдуарда немедленно. Решив, что лучше иметь дело с историком, с которым уже установлен контакт, он подозвал Дробу и изложил ему суть дела. «У вас есть какие-либо заэкранированные средства связи?» — поинтересовался он. Историк печально покачал головой. «Боюсь, что нет. Никто ведь не ждал, что в самом центре поселения разрядится электромагнитная бомба». «Проклятие!» Вадим был почему-то уверен, что у жителей будущего просто обязана быть какая-нибудь электроника, не подвластная электромагнитному импульсу. А, собственно говоря, почему? Они ведь никогда не знали подобной угрозы. Евгений вернулся к своим. Вадим видел, как люди оживленно переговариваются. Потом к ним подошел мужчина лет 30. «Илья», — коротко представился он, — «поселковый инженер и специалист по коммуникации. У вас, как у военных, должны быть собственные защищенные средства связи». «Дальнодействующее устройство с выходом на спутник только у взводного. У остальных лишь близкодействующие переговорники для локальной связи». «Вы не позволите посмотреть?» Сняв шлем, Вадим протянул его новому знакомому. Тот быстро осмотрел встроенный передатчик. «Ничего не могу сказать точно, не разобрав. Но, скорее всего, начинку эту можно будет подключить к пластинам гравитационной модуляции. Электромагнитный импульс не мог им повредить в принципе. А обработка выхода сигнала в обеих системах одинакова». Вадим заметил, что бывшие пленные медленно разбредаются, разбиваясь на небольшие группки. Некоторые люди переходили от одной группы к другой. «Держитесь компактнее!» — крикнул он. «Заметен!» Внутренности оранжереи слишком хорошо просматривались снаружи. По счастью, она была с противоположной от площади стороны, но стоило любому солдату завернуть за угол и бросить на нее взгляд, он бы сразу все понял. Слава богу, его слова были осознаны сразу. Группы людей снова собрались в одну компактную. «Где в доме инструменты?» — поинтересовался Илья у невысокой пожилой женщины, очевидно являющейся хозяйкой жилища. Та удалилась и вскоре вернулась с набором миниатюрных ключей и отверток. «Похоже, некоторые вещи со временем не меняются», — подумал Вадим. «Наверное, потому что слишком элементарные. Попробуй-ка, усовершенствуй гаечный ключ». Илья умело отделил верхнюю панель передатчика. «Да», — удовлетворенно кивнул он. «Подойдет. Мне нужно минут 15 на подключение и предварительную настройку». «Мария», — обратился он к хозяйке. «Кажется, визиофон у вас в большой комнате?» Та согласно кивнула. «Да, позволь проведу». Они вместе удалились в коридор. Неизвестно, зачем Вадим двинулся следом. Он понял, что визиофоном называли какое-то средство связи. В комнате на стене висел небольшой ящик, чем-то похожий на аппарат для просушки рук в туалетах его времени. Только вместо зеркала на нем был экран. Для проверки Илья ткнул пальцем в несколько кнопок. Не увидев никаких результатов, он стал откручивать панель и вскоре погрузился во внутренности. Вадим стоял возле двери на страже. «Все в порядке!» – услышал он голос Ильи. «Еще минут 7 и связь будет!» «Что случится, когда вы свяжетесь?» – спросил Вадим у Марии. Пожилая женщина на мгновение задумалась. «Скорее всего, сюда пришлют флайеры службы чрезвычайных ситуаций, снабженные парализующими излучателями. Обычно их применяют против диких зверей». Внезапно, каким-то боковым зрением, Вадим увидел тень на другом конце комнаты. Он резко повернулся. Возле распахнутой двери стоял командир второго отделения, Брюс. «Проклятие! В комнату был второй вход!» В отчаянии понял Вадим. «А я, дурак, не заметил!» Брюс с первого взгляда все понял. Он и Вадим одновременно рванули с плеч автомат. Вадим действовал чуть быстрее, но Брюс успел отскочить в коридор и тут же нырнул за угол. «Вы предатель, сержант!» — выкрикнул он. «Никогда не думал, что возможно такое предательство!» Вадим осторожно высунул за дверь ствол. В коридоре прозвучала короткая очередь. Сержант уже не сомневался, что сюда уже несется вызванный Брюсом взвод. «Ну что ж», — отрешенно подумал Вадим. «Надо продержаться совсем немного. Как только установят связь, осаждать их будет бессмысленно. Напротив, солдаты должны будут бежать как можно скорее. Или они окажутся настолько безумны, что будут осаждать его ради мести. А может быть, среди них тоже есть те, кто взбунтуется. Мечты, мечты». Слышался топот бегущих ног. Вадим вдруг улыбнулся. Впервые в жизни он сражался за правое дело. Это был рассказ Олега Костенко «Прыжок в послезавтра». Для вас читал Петроник. Музыкальное оформление Пилип.